Разновидности проникновения. Итак, вверение себя святому человеку, стремление много слушать и правильное обдумывание выслушанного – это тройственное снаряжение для проникновения. Говорится в средней ступени созерцания. Когда, полагаясь на такое снаряжение, обретают воззрение, понимание отсутствия двух видов самости, следует осваивать проникновение. Сколько же существует подлежащих освоению проникновений? Здесь главным образом указываются не на какие-то проникновения высоких уровней, а проникновения, подлежащие освоению на стадии простого существа. Для него полное проникновение состоит в освоении четырех, трех или шести видов проникновения. Четыре вида – это исследование и прочие из четырех, упомянутые в истолковании замысла. Объект исследования – явление относительно истина, а объект основательного исследования – сущность, абсолютная истина. Как в первом, так и во втором содержатся оба – размышление и анализ, которые, соответственно, представляют собой грубое и тонкое развлечение. Так говорится и в уровнях Шравак. Из них каковы четыре вида проникновения? Они, монахи, таковы. Исследование дхарм, относительное исследование, размышление и анализ, опирающиеся на внутреннюю безмятежность ума. Как производится исследование, аналитическая медитация? Исследование применяется ко всем явлениям объектов, очищающих от преобладающих склонностей, объектов знатока и объектов, очищающих от клеш. Основательное исследование применяется к сущности, бытию, как оно есть. Когда при помощи мудрого рассуждения производится распознание характеристик, это размышление. А когда имеет место правильное осмысление, это анализ. И в антологии Абхидхармы сказано, что стезя проникновения состоит из этих четырех. И в наставлении о парамите мудрости они определены так же, как в уровнях Шравак. О трех видах проникновения говорится и в сутре истолкования замысла. Бхагаван, сколько есть видов проникновения? Три, Майтрея, проистекающие от характеристик, проистекающие от внимания и проистекающие от аналитического развлечения. Каково же проистекающее от характеристик? Это проникновение, обращенное единственно на объект самадхи, дискурсивное отражение. Каково же проистекающее от вникания? Это проникновение, направленное на совершенное постижение тех дхарм, которые еще не были совершенно постигнуты при помощи мудрости. Каково же проистекающее от аналитического развлечения? Это проникновение, направленное на испытание совершенного блаженства, возникающего вследствие полного избавления от омрачений относительно тех дхарм, которые были совершенно постигнуты при помощи мудрости. По этому поводу в уровнях Шравак говорится, что степени ровно сосредоточенного внимания, направленного без обдумывания, размышления, оценки и тщательного рассуждения на выслушанную и запомненную дхарму или наставление – это лишь преследование характеристик, когда производится обдумывание и так далее, до тщательного рассуждения. Это преследование вникания. Произведение же анализа того, что таким образом установлено, это преследование аналитического развлечения. Сии три называются тремя вратами проникновения. Обобщаю сказанное. Первый из трех видов – это, например, созерцание сути, отсутствие самости при сосредоточении внимания на характеристиках этого отсутствия и без подробностей систематизации. Второй – проведение систематизации ради выяснения того, что еще не выяснено. Третий – анализ выясненного, подобный прежнему, обдумыванию и так далее. Шесть видов проникновения направлены на шесть предметов. Они выражают способы вникания, вникающего проникновения. Это вникание в смысл, в вещи, в характеристики, в позиции. Пятое – во время. И шестое – в логические принципы. А после их определения – анализ. Вникание в смысл – это стремление определить, смысл этих слов такой-то. Вникание в вещи – это попытка установить. Это внутренние, а это внешние вещи. Третье – вникание в характеристики. Это стремление определить два рода характеристик. Вот индивидуальные характеристики, а вот общая характеристика. Или поиск в вещах общего и специфического. Четвертое – вникание в позиции. Это исходящее из рассмотрения пороков и ущерба, попытка определить плохую позицию и поиск хорошей позиции, исходящей из рассмотрения достоинств и пользы. Вникание во время – это стремление установить. Так случилось в прошлом, так случится в будущем, а это имеет место в настоящем. Шестое. Вникание в логические принципы. Из четырех принципов первый. Принцип зависимости. Результаты возникают в зависимости от причины условий. Вникают в него, исходя по отдельности из относительного, абсолютного и их основ. Второе. Принцип действия. Огонь производит действие сжигания, и прочие явления производят свойственные им действия. Вникают в него так. Это явление, а это его действие. Это явление производит такое действие. Третье. Принцип логического доказательства. Доказательства не должны противоречить достоверному познанию. Вникают в этот принцип, размышляя. Подтверждается такое-то положение тремя видами достоверного познания, восприятием, умозаключением и авторитетным свидетельством, или не подтверждается. И четвертое. Принцип природы. Следует верить в природу, известную в миру, в то, что жар огня, влажность воды и прочее являются природой соответственных явлений. В непостижимую природу истинного состояния и, не помышляя о других причинах такого положения вещей, вникать в эти три вида природы. Это шестеричная классификация проникновения определенно сводится к трем объектам познания йогина – смыслу слов, явлениям и сущности. К первому объекту относятся первое вникание, ко второму – вникание в вещи и вникание в индивидуальные характеристики, а к третьему – остальные три и вникание в общую характеристику. В уровнях Шравак сказано «Они – суть». Трое врат проникновения и вникание в шесть родновидностей предметов. Короче говоря, они подлинно охватывают все виды проникновения. Иначе говоря, все возможные разновидности проникновения сводятся к изложенным в этом сочинении видам. А точнее, поскольку есть трое врат четырех видов проникновения, описанных первыми, и сказано, что из этих трех врат преследование вникания выражается шестью способами, трое врат и шесть вниканий сводятся к первым четырем видам проникновения. В уровнях Шаравак говорится, что напряженное внимание и остальные из четырех его видов, описанные ранее, являются общими для обоих безмятежности и проникновения. Следовательно, в проникновении также участвуют четыре вида внимания. Итак, в наставлении о Парамите мудрости сказано. Таким образом, совершенное освоение четырех видов проникновения освобождает от пут скверных потенций, а совершенное освоение девяти степеней безмятежного сосредоточения освобождает от путь проявлений этих потенций. Так говорится во многих великих источниках. Поэтому проникновение осваивают, предаваясь исследованию и остальным из четырех видов мысленной активности, описанных в священной сутре истолкования замысла. А безмятежность, исходя из девяти степеней недискурсивного сосредоточения ума.